Мы жили так, малюпутенькая комната, одна железная кровать. Мы с мамой вдвоем на этой кровати и такой таз на животе, потому что сверху дождь шел на нас, плюс клопы. И маленький коридор темный, где два сундука и наш тюфяк, на котором папа лежал. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ Татьяны Владимировны Толли. Ее родители уехали из России в 19 году, и здесь уже выходили ее воспоминания о детстве, которые она провела во Франции. А в этом выпуске Татьяна Владимировна вспоминает, как после Второй мировой войны ее семья вернулась в Советский Союз. К этому моменту она уже училась в Сорбонне и изучала китайский язык. Интервью было записано в декабре 2014 года. Родители это уже во время войны, когда они увидели, что русские солдаты защищают свою страну, они решили, что после войны надо ехать в Россию. Все равно как жить. После войны, наверное, там будет очень тяжело, но они хотели там жить. Они и так страшно скучали по России. Очень. У них страшная была ностальгия по России. Огромная. А тут Сталин вот этот провел эту такую кампанию, что все кончено. Больше нет никаких белых, не белых. Кто хочет, может возвращаться в Советский Союз и получать советский паспорт. И этот приказ был от 14 июня 1946 года, вот я до сих пор помню. Ну и вот мои родители, у меня французские документы были, я тоже пошла, взяла. А тут во Франции после войны очень тяжело жилось, и начались стачки одна за другой. И, конечно, французы стали арестовывать иностранцев. Когда у них плохо шли дела, они всегда считали, что главные иностранцы. И первых, за кого они взялись, это те русские, которые взяли советские паспорта. Что, мол, это значит советские шпионы и так далее. В один прекрасный день к нам звонок, и какие-то три дядьки, ну, совершенно как наши КГБ, абсолютно такие же морды противные, но только шляпы такие ужасные, папу арестовывают. Тут же арестовывают, даже не позволили ему ни в уборную пойти одному. И 24 человека забрали. И потом их отвезли, и мы узнали, что их отвезли в советскую зону оккупации. И потом мы получали открытки. Ну, они прожили, по-моему, в лагере месяца три. Потом папа должен был попасть в Куйбышев, это Самара. Ну, и папа туда попал. А нам предложили в советском консульстве, кто хочет из семьи, значит, поехать, ну, к своим мужьям, папам. И так далее. У меня замечательные, конечно, родители были. Может, если бы они не такие были замечательные, я бы, наверное, не знаю. А может, не поехала вообще. Таким образом, после войны в Советский Союз вернулись несколько тысяч эмигрантов. Кто-то приехал вынужденно, кто-то по своей воле. Многие из них оказались в советских лагерях. К счастью, семье Толи удалось этого избежать. Ну и вот мы поехали. Ехали мы сначала из Марселя на пароходе, чудесно. Заезжали в Хайфу. Меня поехал провожать мой Володя, мой жених. Когда мы, значит, уже все стояли на палубе, ну, я, конечно, ревела, он там стоял. Все, ревела. Через два дня я уже флиртовала с чудесным евреем-скульптором. Интересно мне было, безумно. И когда мы приехали в Хайфы, я маме говорю, ну, мама, я тут выхожу, и через три дня я приеду. Ты не бойся, я приеду в Одессу. Ну, мама мне, конечно, сказала, что я совершенно сумасшедшая, что я должна все-таки понять, что к чему, и все. Ну, конечно, я никуда не поехала. И, значит, приехали мы в Одессу, а мы ехали с чудесным, с этим, с Алексеевым, сыном, сын Станиславского, очаровательный совершенно господин, и с его дочерью Ольгой. Но надо сказать, что за ним приехала машина роскошная, и он был директором музея Станиславского. Потом уже у него были. А нас сначала держали в этом в пароходе, а потом мы все вышли. Тут были кошмарно, первое впечатление ужасное. Какие-то красные страшные полотища висели вот так всюду, и какие-то морды на них. Страшные. Мне показали страшные. Ну, всем, по-моему, из наших показали страшные. Мы ничего не понимали, в чем дело. Потом подвезли грузовики, и нас туда посадили. И ничего не говоря, нас повезли. Ну, значит, наши матери и там все стали спрашивать, куда нас везут. Куда надо, туда вас и везут. Ну, с нами сидели какие-то солдаты с этими, с ружьями. Ну, мы их спрашивали, что это такое. Они говорят, как, у нас же праздник, 1 мая. А мы даже не знали, что такое праздник 1 мая. Ну, а кто же эти вот страшные люди? Ну, они даже нам не отвечали, потому что когда мы говорили, что это страшные люди, они от нас отворачивались. Потому что они друг друга боялись. Не нас, они друг друга, конечно, боялись. Ну, вот подъезжаем к забору, на котором с гвоздями железки проволока, да, и ворота. Около этих ворот стоит солдат с ружьем. Ну, открываются эти ворота, нас туда ввозят. Закрываются ворота и говорят не двигаться. Потом какое-то мы время ждем и приходит. Потом мы узнали, что это директор этого самого. Ну, не директора, как называется. Что это лагерь. И он нам говорит, что вот вы сейчас в лагере, что в этом лагере особо опасные иностранные шпионы. И если вы с ними будете общаться, то вы попадете в Сибирь. Ну, для нас это все было, конечно, какое-то абсолютно страшное дело, но тоже, понимаете, страшное и не страшное, потому что все это казалось каким-то театром. Ну ладно, потом нас повели по разным комнатам, нас рассадили, и тут я в первый раз в жизни увидела клопа. И не клопа, а клопов. Ели нас эти клопы, надо сказать, ужасно. Когда мы попали в уборную, слушайте, это ужас. Мы никогда не видели, чтобы были доски такие. И через доски, знаешь, там все видно внизу, глубоко, вонь. Ну, ужас какой-то. Ну, жили мы там, так как приспособились. А, да, а жили мы прямо около моря. Это было Люсдорф, это ведь было место, куда люди ездили на купаться. Ну и, конечно, когда мы это узнали, потом мы уже сами увидели через эти заборы, что там море. И мы заявили нашим этим дежурным, что мы хотим идти купаться. Но он сказал, что он пойдет к начальнику, что он узнает. Начальник сказал нет. Но наши матери возмутились, и, значит, все к нему пошли. Он сказал, хорошо, но тогда нас повели как солдат. Так, шеренгой, знаете, и с нами какой-то... Шел этот самый тип. Ну, один раз ходили, по-моему, а потом мы больше не хотели, потому что мы считали, что это унизительно и все. И вдруг, наконец, говорят, что мы едем к нашим. Мы ехали в вагонах, ну, товарные вагоны, в общем. Мы ехали, значит, была мама, я, и потом вот отец и мать моего будущего мужа и с их младшей дочерью. Она-то совершенно не хотела уезжать. Но родители такие, не так, как мои. У нее был американский этот жених, она должна была замуж выйти, никаких женихов с мамой, с папой, значит. И единственный мужчина вообще у нас был этот дедушка, как мы его называли. Вот. Дали нам такой мешок черных сухарей и 100 рублей. Ну, мы же не знали, сколько времени мы будем ехать. А мы ехали 3 недели. Так что, в общем, был кошмар. Останавливались мы, как правило, не на вокзале, а за вокзалами довольно далеко. И в это время, как остановка, 2-3 стола крестьяне делали. Они продавали на этих столах то, что у них было. Немножко там творога, немножко эти огурцы соленые. Мы с Машкой были всегда очень голодные. Ну, и мы туда ходили, и нас всегда: «А, вы актрисы? Вы откуда приехали? Вы актрисы?» «Какие актрисы?» Ну, и мы говорили «нет», но мы были горды. Ну, купить у нас... Ну, мы попробуем. А у нас денег-то не было. Эти 100 рублей очень быстро ушли, потому что все безумно дорого стоило. И мы, значит, пробовали понемножечку там. Чуть-чуть огурца, чуть-чуть того. Ну, надо сказать, эти люди были довольно милые. Но как-то они на нас смотрели, как будто мы откуда-то с неба свалились. А они тоже нам казались какие-то странные. А мы ужасно мучились от этих, от комаров. Ну, они нас съедали, эти комары. Ну, и как-то вот я помню, одна женщина к нам подошла, там спрашивала. Ну, мы ей говорим, что мы просто, ну, ужас что-то. Ну, ладно, мы влезли. То потом вдруг это открыто, дверь, и вдруг баф, слышим вот такой звук. И вот такой бузды ваш, я не знаю, как это по-русски сказать. Вот такая большая коровья кака, да? Мы, значит, возмутились ужасно, что это за безобразие вообще, что... Мы начали, ну, мама сказала, что мы должны молчать, дедушка тоже. Он, не повышая голос, ничего, ну, сказал этой женщине. Они говорят, да мы вас спасаем от этих. И действительно, комары нас оставили. А потом ведь другое все-таки, нужно же сходить и в то, и в другое место, да? Нам дали ведро. Но мы как-то не привыкли к такому, что у нас был, значит, дедушка-мужчина. Ну и даже не то, что дедушка, а мы стеснялись друг перед другом, и мамы тоже, ну, как-то, значит, сделали какие-то такие простыни, все. А потом как-то остановились, сначала страшно обрадовались, потому что остановились какой-то большой вокзал. Побежали за горячей водой, а то нет уж горячей воды, ни чая, вообще ничего. А потом мама мне говорит, ой, слушай, ну, наконец я смогу пойти в уборную. Потом мама приходит... И смеется, говорит, вы уж меня извините, но я вам расскажу. Вхожу, о ужас, по крайней мере, 10 дырок, сидят какие-то тетки, а какой-то ходит тут и подметает. Какой-то подходит и говорит, ты что? Ну, я не знаю, можно мне говорить или нет. Ну, ты что, как срешь-то? Ты посмотри на эту, как культурно она сидит на маму показывает. Мама говорит, я чуть не умерла. От стыда. Ну, вы мне простите, что я так рассказываю, но... Но это было так. Я не помню приезд в Самару, то есть в Куйбышев, потому что у меня была дизентерия, я была без памяти, у меня было около 40 температуры, и меня забрали в какую-то там больницу. Я уже пришла в себя в этой больнице, которая тоже мне очень странная показалась. Никого не пускают в эту больницу. 3 недели я там лежала, я не знала, где мои родители, как я хотела узнать. Ничего нельзя узнать. У нас было человек 10 или 12 в этой комнате, где я лежала. Там все молодежь лежала. И ко мне никто за мной не ухаживал, ничего. Что со мной там было, я не знаю. У меня адские боли, я только помню. Ну, в общем, потом ночью какая-то тетка мыла пол, вонючая эта самая штука, стучит этой тряпкой об этот. Ну, ужас просто. Ужас. Ну, ладно, через 3 недели меня все-таки отпустили. Папа за мной пришел. Я говорю, пап, какой ты худой. Он стал вот такой. Мамы нет. У мамы случился приступ, ее отвезли в больницу. Я, значит, пошла, смотрю, действительно, домики. Один направо, другой налево, такой. Ну, совершенно, как будто это просто для театра сделано такое, такие декорации, да? И люди как-то странно одеты. Но потом мы уже привыкли к людям, потому что люди были бедные, и, конечно, одеты были бог знает как. Но я шла очень долго. И вдруг вижу, стоит... Из красного кирпича костел. Я, знаешь, прохожу, а тут около костела как раз кто-то стоит. Я говорю, скажите, пожалуйста, где тут больница? А чего, не видишь? Вот больница. Ну, смотрю, написано, оказывается, больница, да? Я туда захожу, спрашиваю. Вот иди туда. Я говорю, а как мне идти туда? А тут вот иди ищи. А костел-то большой, ничего, никаких загородок, ничего нету. Ну, я, знаешь, так пошла, попала на маму. Мамка страшно обрадовалась, когда меня увидела, я тоже. А потом смеется и говорит, ты знаешь что? Я как сюда попала, пришла в себя, смотрю, батюшки, они меня хоронят, видимо. Потому что она оказалась в церкви, понимаешь? Ну ничего, потом ее, значит, оттуда выпустили. А там папа нашел, наконец, какую-то квартиру. Мы, значит, там жили. Мы жили так, малюпутенькая комната. Одна железная кровать. Мы с мамой вдвоем на этой кровати. И такой таз на животе, потому что сверху дождь шел на нас. Плюс клопы. И маленький коридор темный, где два сундука и наш тюфяк, на котором папа лежал. Это было у нас на втором этаже, а наша хозяйка жила на первом. Она была довольно милая, но пьяница. И во второй половине дня она всегда была пьяная. Она к вечеру она уже совершенно ходила наверх, где папа лежал. Там ее рвало. Она папе там всякие глупости говорила. Ну, а мы, знаешь, с мамой лежали тут тише травы. Я не знаю, тише не в ней. Я забыла, как говорят. Все там надо мной смеялись. Надо было за водой ходить. Меня почему-то называли американкой. Почему я была американкой, не знаю. А я видела, что воду носят с этими коромыслами, да. Я решила, что я буду так далеко, одно ведро или два в руках, я не могу, я тоже. Боже мой. Когда я пошла с этими коромыслами, я, а холодно уже, я вся облилась вообще этой водой. За мной бежали, вместо того, чтобы мне помочь, и что-то хохотали, конечно, бросали в меня этот лед. Я вот как когда я приехала, я два года была как в театре абсурда, но ничего, так жили. Поскольку Татьяна Владимировна была дочерью белых эмигрантов, окончить образование, начатое во Франции, в Советском Союзе, ей не позволили. Но ей удалось заочно окончить Куйбышевский пединститут по специальности преподаватель иностранного языка. Благодаря этому она несколько лет проработала учителем английского в вечерней школе. А через 10 лет после приезда в Куйбышев перебралась в Москву. О том, как это произошло, вы услышите в следующих выпусках. А над этим выпуском работали редактор Ира Калитеевская, звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.